верит в то, что я ищу, и я найду, но не узнаю, что хочу. Просто убивать куда легче, чем все радует. Не живи таким законом, и будет некогда грустить. Куда легче, чем всю радость. Не живи таким законом, и будет некогда любить. Я ничего не знаю, но эту песню допишу. Живу таким законом и делаю всем хорошо.